По запаху можно определить не только сущность человека, но и его внутреннее состояние на данный момент, ибо каждое имеет свой специфический запах.